Лорен Вайсбергер. «Дьявол носит Прада». Пролог. На перекрестке 17-й авеню и Бродвея еще не загорелся зеленый сигнал светофора, а целая орава нахальных желтых такси уже с ревом двинулась мимо меня, не обращая ни малейшего внимания на мои бесплодные попытки совладать с автомобилем. Сцепление, газ, теперь переключить скорость. С нейтрали на первую или с первой на вторую? Отпустить сцепление. Я снова и снова мысленно твердила заклинание, которое очень мало успокаивало и еще менее могло служить руководством к действию среди ревущего потока машин. Маленький автомобильчик дважды взбрыкнул и, вильнув, рванул через перекресток. Сердце у меня так и подпрыгнуло. Внезапно ход машины выровнялся, и я начала набирать скорость. Да еще как набирать! Я посмотрела вниз, желая убедиться, что действительно включила вторую передачу, но багажник, идущий впереди машины, вдруг вырос до угрожающих размеров. Мне оставалось только вдавить в пол педаль тормоза, и у меня сломался каблук. Вот черт. Еще одна пара туфель стоимостью $700 принесена в жертву моему полнейшему неумению изящно разрешать трудные ситуации. Уже третий случай за этот месяц. Я испытала почти облегчение, когда машина стала. Похоже, во время отчаянного торможения я упустила из виду сцепление. У меня было несколько секунд, вполне спокойных, если не принимать во внимание раздраженное гудение и всяческие вариации со словом «мать», обрушившиеся на меня со всех сторон, чтобы снять искалеченные туфли от Манола и швырнуть их на заднее сиденье. Нечем было вытереть потные ладони, разве только о замшевые брюки от Гуччи, которые обхватывали мои бедра так туго, что ноги затекали через несколько минут после того, как я застегивала последнюю кнопку. Мокрые пальцы оставили полосы на мягкой замше. В самый час пик, в центре города, на каждом шагу таящем в себе опасности, я пыталась управлять автомобилем стоимостью $84 000, автомобилем с откидным верхом и механической коробкой передач. Тут было не обойтись без сигареты. «Эй, детка, вали отсюда к чертовой матери!» Надрывался смуглый водитель с таким обилием волос на груди, что они торчали из-под майки. «Что тебе здесь, гребаная автошкола? Уйди с дороги!» Я показала ему трясущуюся руку с оттопыренным средним пальцем и больше не обращала на него внимания. Меня занимало одно — как в кратчайший срок наполнить свои сосуды никотином. Ладони у меня опять взмокли, и спички постоянно выскальзывали из пальцев. Зеленый свет загорелся как раз в тот момент, когда я поднесла таки пламя к кончику сигареты. Сжимая сигарету губами, я вновь попыталась повторить загадочную последовательность действий: сцепление, газ, теперь переключить скорость, с нейтральной на первую или с первой на вторую, отпустить сцепление. При этом с каждым вдохом я глотала дым. Мне пришлось проехать еще 3 квартала, пока движение машины не стало достаточно ровным. Только после этого я могла убрать сигарету. Но было уже слишком поздно. Ее длинный, хрупкий, сгоревший кончик обрушился прямо на темную полосу на моих замшевых брюках. Зрелище весьма плачевное. Но прежде чем я успела осознать, что, считая с туфлями от Манола, меньше чем за 3 минуты испортила вещей на $3100, громко заблеял мобильник. И хотя жизнь в самой своей глубинной сути в этот момент и так казалась отвратительной, определитель подтвердил худшее, что я только могла предположить. Это была она. Миранда Присли. Мой босс. «Андреа! Андреа, вы слышите меня? Андреа!» Заверещала она в тот момент, как я открыла свою моторолу, что потребовало немалой ловкости, ведь мои руки и ноги, босые, были заняты выполнением разнообразных водительских функций. Плечом я прижала телефон к уху и швырнула за окно сигарету, чуть не попав в курьера на велосипеде, и перед тем, как унестись вперед, он несколько раз крайне неоригинально проорал «твою мать». «Да, Миранда, я слышу вас очень хорошо». «Андреа, где моя машина? Вы уже поставили ее в гараж?» Впереди наконец-то зажегся благословенный красный свет, и, похоже, собирался гореть достаточно долго. Автомобиль вздрогнул и остановился, не ударившись ни о кого и ни обо что. Я с облегчением вздохнула. «Я сейчас как раз в машине, Миранда. Через пару минут буду в гараже». Подумав, что она, возможно, беспокоится о том, все ли в порядке, я постаралась уверить ее, что нет никаких проблем, и мы с машиной вот-вот прибудем, обе в отличном состоянии. «Вот еще что!» — резко сказала она, оборвав меня на полуслове. «Заберите Митси и отвезите ее ко мне домой перед тем, как вернетесь в офис». Щелк. Телефон замолчал, и я тупо уставилась на него. До меня не сразу дошло, что она повесила трубку вполне сознательно, поскольку с ее точки зрения я получила всю необходимую информацию. «Митси. Кто это, чертова Митси? Где она сейчас может быть? Известно ли ей, что я должна ее забрать? Зачем ее надо везти домой к Миранде? И с какой стати Миранда, у которой есть шофер, экономка и няня, взвалила эту заботу на меня?» Вспомнив, что в Нью-Йорке за рулем запрещено говорить по мобильнику, и вполне понимая, что последнее, что мне сейчас нужно, это столкнуться с каким-нибудь не в меру усердным копом, я перестроилась в правый ряд и включила аварийку. Вдох, выдох. Я не позволяла себе расслабиться и даже вспомнила, что перед тем, как оттянуть рычаг ручного тормоза, следует убрать ногу с педали ножного. Давненько я не водила автомобиль с механической коробкой передач, а точнее, уже 5 лет. С тех пор, как в колледже один приятель по собственной инициативе одолжил мне свою машину для нескольких занятий по вождению, на которых я, чего уж греха таить, потерпела полный крах. Но, похоже, Миранда вовсе не задумывалась об этом, когда 1,5 часа назад позвала меня в свой кабинет. «Андреа, нужно забрать мою машину и перегнать ее в гараж. Займитесь этим сейчас же. Она понадобится нам сегодня вечером для поездки в Хэмптон. Это все». Я словно приросла к полу, стоя перед ее чудовищных размеров столом, но она уже не замечала меня. Или так мне казалось. «Это все, Андреа. Сделайте это как можно скорее», добавила она, даже не взглянув на меня. «Ну, конечно. Это ведь Миранда», — думала я, выйдя из ее кабинета и пытаясь уяснить, с чего надо начать выполнение поручения, несомненно, таящего в себе тысячи подвохов. Выходило так, что сначала нужно было найти место, откуда следовало забрать машину. Скорее всего, она находилась в автосервисе. Но это мог быть любой из миллиона автосервисов в одном из 5 районов Нью-Йорка. Могло быть и так, что Миранда одолжила автомобиль подруге, и теперь он занимал тепленькое местечко в гараже со всеми удобствами где-нибудь на Парк-авеню. Ну и, конечно, не исключено, что она имела в виду какую-то новую машину, неизвестной марки, которую только что приобрела и которую еще не успели перегнать к ней домой из автосалона, опять же неизвестного. Мне предстояла отличная работка. Я начала с того, что позвонила няне детей Миранды, но там работал автоответчик. Следующей по списку была экономка, и это казалось то, что нужно. Выяснилось, что речь шла не о новой машине неизвестной марки, а о зеленом спортивном авто с откидным верхом, которое обычно стоит в гараже возле дома Миранды. Но экономка понятия не имела, какой она марки и где может находиться. Следующей по списку была секретарша мужа Миранды, которая сообщила, что, насколько ей известно, чита владеет ультрасовременным черным джипом «Линкольн Навигатор» и вроде бы еще маленьким зеленым «Порше». То, что надо. Я нашла ниточку. После звонка в автосалон «Порше» на 11-й авеню между 27-й и 28-й улицами выяснилось, что да, они только что закончили покраску зеленого кабриолета «Каррера 4» для миссис Миранды Присли и установили в нем новую магнитолу. Прямо в яблочко. До автосалона я добралась на служебной машине. Там я предъявила записку с подделанной мной подписью Миранды, согласно которой они должны были отдать машину мне. Никто не задался вопросом, кем я прихожусь Миранде Присли, из чего бы постороннему лицу заявляться сюда и требовать чужой Порше. Они бросили мне ключи и лишь посмеялись, когда я попросила помочь мне вывести машину из гаража, потому что я не была уверена, что смогу включить заднюю передачу. За 1/2 часа я одолела 10 кварталов и сейчас направлялась к району, где жила Миранда и где находился гараж, который мне описала ее экономка. Я все еще не могла сообразить, где мне следует повернуть. Шансы на то, что, продолжая в том же духе, я не нанесу серьезного ущерба себе, автомобилю, велосипедистам, пешеходам и прочим движущимся объектам, были весьма невелики. И этот новый звонок не прибавил мне оптимизма. Я снова начала обзванивать всех подряд, и на этот раз няня детей Миранды ответила после второго гудка. «Кара, привет, это я!» «Привет! Что там такое?» «Ты на улице? Тебя почти не слышно!» «Да, вот именно! Мне пришлось забирать из сервиса Porsche Миранды. Я толком и не умею водить спортивные машины, а сейчас она позвонила, хочет, чтобы я забрала какую-то Митси и привезла ее к вам. Кто эта чертова Митси? И где она может быть?» Прошло минут 10, пока Кара перестала смеяться. «Митси! Это их французский бульдог! Она сейчас у ветеринара! Ее стерилизовали! Предполагалось, что ее заберу я, но только что Миранда позвонила и велела забрать близнецов из школы пораньше, потому что они все вместе собираются в Хэмптон!» «Ты шутишь! Как я смогу привезти эту чертову собаку на этом Порше и при этом не разбиться? Это просто невозможно!» «Она в ветлечебнице! На 52-й улице между 1-й и 2-й авеню. Извини, Энди, мне сейчас надо за девочками, но ты звони, если что, ладно?» Для того, чтобы добраться на упрямой зеленой скотине до нужного места, мне пришлось собрать в кулак всю оставшуюся волю, и к тому времени, когда я доехала до 2-й авеню, у меня от напряжения ныло все тело. «Ничего худшего случиться уже не может», — успокаивала я себя, когда очередная машина тормозила в каких-то миллиметрах от моего бампера. Любая царапина на авто неминуемо означала бы потерю работы, что вполне естественно, но такая прогулка вполне могла стоить мне и жизни. Места для парковки не осталось. Полдень. Поэтому я позвонила в лечебницу и попросила вынести мне Митси. Через несколько минут явилась любезная женщина с подвывающей и сопящей собачонкой. Мне как раз хватило времени, чтобы ответить на очередной звонок Миранды, которая интересовалась, почему я еще не в офисе. Женщина показала мне швы на животе у Митси и объяснила, что ехать надо очень, очень осторожно, потому что собака испытывает небольшой дискомфорт. «Ну, конечно, леди, я поеду очень, очень осторожно». «Единственное для того, чтобы сохранить свою работу, а может быть и свою жизнь. А если собака от этого выиграет, так это только к лучшему». Когда Митси свернулась калачиком на сиденье, я закурила сигарету и растерла свои онемевшие от холода ступни, чтобы вернуть им способность нажимать на педали. «Сцепление, газ, теперь переключить скорость, отпустить сцепление», нараспев повторяла я, стараясь не обращать внимания на жалобные стенания собаки, раздававшиеся каждый раз, когда я разгонялась. Собачонка то скулила, то подвывала, то фыркала. К тому времени, как мы добрались до места, она была уже на грани истерики. Я попыталась ее погладить, но она почувствовала мою неискренность, да и руки у меня были заняты, чтобы прижимать ее к себе и успокаивать. Вот чем закончились 4 года изучения и подробного разбора книг, постановок, стихов и рассказов. Мне вменяется в обязанность с комфортом доставить маленькую, похожую на сардельку, белую собачонку и при этом не поцарапать невероятно дорогую чужую машину. Веселенькая у меня жизнь. Как раз то, о чем я мечтала. Мне удалось вручить собаку и машину привратнику Миранды целыми и невредимыми, но руки у меня продолжали трястись даже после того, как я забралась в служебную машину, которая следовала за мной через весь город. «Едем назад в Элиас Кларк Билдинг», — со вздохом сказала я водителю, он вырулил на проезжую часть, и мы направились на юг, к Парк-авеню. Этим маршрутом я ездила ежедневно, иногда даже по 2 раза в день, и знала, что у меня всего 6 минут, чтобы перевести дух, собраться с мыслями и придумать, как получше замаскировать пятна от пепла и пота, которые, похоже, стали неотъемлемым украшением моего замшевого наряда от Гуччи. Туфли безнадежны. Хотя, может, с ними и сумеют что-нибудь сделать мастера, которых для этого специально держат в подиуме. На дорогу на этот раз ушло всего 4,5 минуты, и я, будто стреноженный жираф, заковыляла к дверям на единственном уцелевшем каблуке высотой 10 сантиметров. Быстренько в кладовую, переобуться в ультрамодные высокие до колена темно-бордовые сапоги от Джимми Чу. Они здорово смотрелись с юбкой из мягкой кожи, которую я надела, швырнув свои замшевые брюки в груду вещей, ожидающих суперделикатной чистки. Цены у них от $75. Оставалось только привести в порядок лицо. Одна из редакторов в костюмерной, глянув на мой потекший макияж, подтолкнула ко мне коробку с косметикой. «Совсем неплохо», — подумала я, увидев себя в одном из больших в человеческий рост зеркал, которые здесь были повсюду. «Даже не догадаешься, что всего пару минут назад я была на волосок от того, чтобы разбиться самой и прикончить любого на моем пути». Я уверенно вошла в роскошное помещение секретариата, откуда вела дверь в апартаменты Миранды, и спокойно заняла свое место, зная, что у меня есть несколько свободных минут, пока она не закончит обедать. «Андреа!» — позвала она из своего кабинета, от которого, несмотря на продуманную до мелочей обстановку, отчаянно веяло холодом. «Где автомобиль и собака?» Я сорвалась с места и побежала так быстро, как только можно бежать по ворсистому ковровому покрытию на 12-сантиметровых каблуках. «Я передала машину служащему в гараже, а Митсу вашему привратнику», сказала я, стоя перед ее столом и гордясь тем, что сохранила в целости машину, собаку и даже себя. «И зачем вы это сделали?» рявкнула она, глянув на меня поверх ежедневного выпуска женской одежды, в первый раз с тех пор, как я вошла. «Ведь я же ясно сказала вам доставить их сюда! Сейчас подъедут девочки, и нам понадобится машина!» «Ой, на самом деле, я думала, вы сказали, что хотите, чтобы...» «Достаточно! Ваше оправдание меня интересует меньше всего. Заберите машину и собаку и доставьте сюда. Все должно быть сделано через 15 минут, вам ясно?» 15 минут? Бредит она, что ли? Мне понадобится минута или две, чтобы спуститься, еще 4 или 6, чтобы добраться до ее квартиры, а потом еще примерно 3 часа, чтобы найти бульдога в 18 комнатах, извлечь со стоянки своенравную колымагу и проехать на ней 20 кварталов назад к офису. Ну, конечно, Миранда, через 15 минут. Меня затрясло сразу же, как я выбежала из ее кабинета. Даже стало интересно, можно ли в 23 года, в цвете, что называется, лет, получить разрыв сердца. Первая же сигарета, которую я закурила, приземлилась прямо на кончик моего сапога, и вместо того, чтобы сразу же упасть на пол, продержалась там достаточно долго, чтобы прожечь аккуратную маленькую дырочку. «Здорово», — пробормотала я. «Все это просто чертовски здорово. Подведем черту под моими сегодняшними потерями. Похоже, это новый персональный рекорд. Может, она подохнет раньше, чем я вернусь?» Я рассудила, что сейчас самое время подумать о светлой стороне вещей. «Может быть, ведь не исключено же такое, она сляжет от чего-нибудь редкого, экзотического, и это освободит нас от нее на какое-то время». Я с наслаждением затянулась в последний раз, растоптала окурок и велела себе быть благоразумной. «Ты ведь не хочешь, чтобы она умерла?» — думала я, вытягиваясь на заднем сиденье. «Ведь если это произойдет, у тебя не останется никакой надежды прикончить ее своими руками. А вот это-то и будет настоящая неприятность».